Утро туманное. Туман пришлось пережидать. После вчерашнего естественного отбора в отряде остались только здравомыслящие особи, и соваться дальше в условиях ограниченной видимости никто не рвался. Не спеша позавтракали. Олег, вставший рано, даже уху успел сварить из собственной добычи, позволив сэкономить припасы. Пользуясь туманом, я отвел пилота чуть в сторону и по уши накачал целительной энергией. Накопители накопителями, а потратился он за ночь немало, да еще спал урывками. Местная живность поутру либо плавала кверху брюхом, либо жрала невезучих сородичей, мало интересуясь нами. Зато повезло с неместной. Вспугнули медведя, вылавливающего из протоки медленно дрейфующую оглушенную рыбину. После всех произошедших накануне событий зверь послужил разрядкой. Одаренные дружно вспомнили о своих возможностях и нашинковали несчастные животные сразу десятком водяных лезвий, не дав земле и шанса потратить силу. Вид распадающегося на кровоточащие куски мишки только у меня, не привыкшего к результатам водных техник, вызвал оторопь. Остальные весело обсуждали, кто куда попал. С началом полностью затопленной местности скорость передвижения окончательно упала. С тоской вспоминались вчерашние чавкающие тропы, где была хотя бы надежда при падении изгваздаться не полностью. Уйдя под воду в первый раз, применил придуманную еще на берегу тактику. Две мощные струи из рук буквально вынесли меня обратно на мелководье. Следом за мной этот прием стали применять повсеместно. Были и минусы. Окатывало всех рядом стоящих, а наколдованная водичка ощутимо холодила, даже в болоте она была теплее. Зато и жертв от подводных обитателей пока не было. Ко второй половине дня относительно сухие островки стали попадаться чаще, хотя идти по ним мешали сплошные заросли непонятного кустарника. Природа этого странного места поиздевалась над растением, придав ему зловещий образ, запросто послуживший бы отличной декорацией к малобюджетному фильму ужасов. Огромные шипы, причудливо искривленные ветви, общий больной вид. Продираться сквозь эту живую изгородь было бы безумием, но одаренные быстро решили проблему. Водные лезвия, пусть и небольшого диаметра, прорубали узкую просеку в зарослях. Каждые несколько минут двойку потратившихся впереди идущих сменяла отдохнувшая смена. Но силы у восьми магов были не бесконечны, так что вскоре и шамана с боком включили в эту карусель. Земеля с подобной задачей справился бы лучше. Он бы и пеньков не оставил, и проход пошире сделал бы. Но идти тогда, к сожалению, пришлось бы по пожарищу, так что Олега на эту должность не ставили. Один из подобных островков, предварительно очистив середину, облюбовали для привала. От непривычного похода я уже устал. Не столько физически, сколько морально. Постоянная скученность, невозможность малейшего уединения, неизменная слежка. Еще и папаша, будь он не ладен со своим облаком силы. Вот что ему сейчас транслировать нам? Отупение от бесконечного переставления ног? Левый, правый, выдернуть сапог, поддернуть лямку, левый, правый. Марева сила от Павла уже не раздражала, а конкретно бесила. Настырная скотина. На привале специально отсел подальше, но спасения не было. Сияющая пелена еще сильнее, чем раньше, слепила зрение. Блин, идиот, не замечать очевидного. «Одежду посушить?» — спросил подошедший шаман, отвлекая от самокритики. «Как?» «Да ветром. Вон, остальные уже сушат вовсю». Оглянулся. Идеально ровные срезы живой изгороди украсились снятыми куртками и штанами, а мужики щеголяли белыми боками и спинами, подставляя их внезапно выглянувшему солнышку. «Сам просушу. Пожрать бы горяченького. Тушенка есть саморазогревающаяся. Будешь?» «Не-е-е, шашлычку бы. С дымком», — мечтательно произнес я. «Вот ты, Василь, от сочного шашлычка не отказался бы?» — обернулся я к бессильно растянувшемуся майору. Простых людей, к которым смело можно было относить Василия, в отряде было меньшинство, и они заметно хуже переносили тяготы пути. «Странный выбор», — заметил подобравшийся Упилков. «Тогда уж лучше щей горячих, чтоб парком исходили. М-м-м. Супчику тоже было бы неплохо. Но хочется именно шашлыка». «У нас Василий просто спец по ним», — объяснил я Гавриле Акимовичу. «Каждый раз, как на природу выбираемся, готовит. Даже мясо каждый раз лично отбирает». «Угу», — отозвалось полуживое тело. «Хрен вы меня теперь на природу заманите. Вернусь, переквалифицируюсь на пирожки, чтоб всегда при печке быть и далеко не ходить». Крик, раздавшийся с огороженного кустами уголка острова, прервал наш содержательный диалог. Подскочили все, даже обессилевший Рогов. Причиной переполоха послужил отлучившийся по очень прозаическому делу боец. Что называется, и смех, и грех. Пристроившегося по большой надобности мужика укусила в мягкое место гадюка, которую тот не заметил. Могу понять змеюку. Лежала себе, грелась на солнышке, мыслила о вечном. А тут, мало того, что увидела такое, так еще и нагадили в самую душу, в прямом и переносном смысле. Парень, запоминать их по именам я даже не стремился, был одаренным, так что оклематься должен был быстро. Только что-то пошло не так, и смеяться нам быстро расхотелось. На наших глазах он за считанные минуты покраснел, посинел, а потом запрокинул голову с пеной на губах, уставившись безжизненными глазами в небо. Столпившись у тела, мы переглянулись. Укус обычной гадюки не мог быть смертельным для взрослого человека, а тем более светлого мага. Кто-то сходил за растоптанным телом змеи. По сравнению с обычными сородичами, это было чуть крупнее. Но так, чисто внешне, гадюка и гадюка. «Собираемся, уходим», — скомандовал старший. Подосадовав, что так и не успел просушить одежду, я влил в Рогова сил. «Вот тебе и пикничок с шашлычком», — пробормотал Василий, благодатно жмурясь от целительной энергии. «И пирожки с котятами», — в тон ему произнес я. Еще двоих мы потеряли в течение следующего часа. На очередном подтопленном участке двойка впереди идущих вдруг сорвалась и помчалась вперед, не разбирая дороги. При этом они радостно орали какую-то чушь и размахивали руками. «Назад!» — тщетно взывал к ним Упилков. «Это галлюцинации от газа! Все назад!» Мы-то послушались, а вот двое надышавшихся так и неслись к чему-то заметному лишь им. Закончилось для них все грустно. Уже встреченные нами псевдовыдры налетели на неповоротливую в воде добычу и в мгновение ока уволокли в заросли, оставив от двух здоровых мужчин лишь круги на воде. Как бы ни был я потрясен всеми этими смертями, циник внутри меня бесстрастно отметил. Уже не 3-1, а всего лишь 2-1. Правда, если считаться магами, то за команду Потемкиных остались одни одаренные, а у нас был балласт в виде Рогова. Скооперировав всех, кто умел управлять воздухом, Упилков организовал продуваемый коридор вдоль прохода. Какое-то количество газа нам все равно досталось, потому что рядом со мной прямо по воде долгое время не спеша брел Елизар Андреевич, выговаривая мне за все совершенные ошибки. Слава богу, но идти за ним дед не звал, а один раз даже указал на провал, позволив остаться на ногах там, где остальные свалились, за что ему огромное спасибо. Бред был настолько реален, что в момент исчезновения призрака я еще некоторое время жалел, что не успел нормально попрощаться со стариком. По-моему, даже слезу пустил по этому поводу. Зато, подобрав сопли, успел подхватить бубнящего Рогова, уже готового свернуть, доказывая неведомому Колянычу что-то о количестве вина для банкета. Освежающая волна вернула майору мозги на место, и он дикими глазами уставился на меня. — А где Светлов? — Волки съели. — Какие волки? Мы вообще где? — Все там же, Василь, на болоте. С ужасом обратил внимание, что напяленная на Рогова личина из-за прокачки жизни начала сползать. Пользуясь всеобщим замешательством, они одним и словили глюки. Как мог, привел Рогова в подобие Поморцева. Но лучше бы ему в ближайшее время не умываться, потому что Поморцева я знал не слишком хорошо, и результат получил соответствующий. «А?» — завертел головой оперативник. «Господи, а я так надеялся, что этот ад уже позади. Прикинь, начальство уже отчитывался». «Угу, и следующий чин уже обмывал. Слышал я, как ты спорил. 3 ящика шампанского или 4 брать. Терпи, недолго осталось». К моему тайному сожалению, несмотря на галлюцинации, никто не отстал. Так и брели вперед всем составом, преодолевая то воду, то все чаще встречающиеся заросшие участки суши, которые все так же плотно были покрыты кустами и извращенцами. Вот только одаренные вскоре выдохлись и колдовали на пределе. Вряд ли им приходилось раньше применять свои силы столь интенсивно. Все чаще стали привлекать Земелю. Его огненные шары прожигали проход, а кто-то из светлых, идущих с ним в паре, заливал начинающийся пожар. Надышавшись дымом в первый раз, еще раз модернизировали способ. Теперь еще и вентилировали просеку, пока мы по ней шли. В этот круговорот включился и князь, показав себя мастером воздуха, но и он к концу дня выложился почти до донышка. Открытое место возникло перед глазами неожиданно. «Привал!» Народ с настороженностью начал осматривать полуразвалившийся остов избы и чистое пространство размером с десяток соток. А после со стонами повалился на землю. Хотел я последовать их примеру, но защелкнувшиеся браслеты с блокираторами не дали. «Хм?» — вопросительно смотрю на Павла. «Не злись. Всего лишь мера предосторожности». Оглянувшись, вижу подобные украшения на всей своей четверке, даже на бесталанном Рогове. «И зачем это?» «Мера предосторожности, как я уже сказал, не даст тебе и твоим людям наделать глупостей. Я даже не буду ограничивать их передвижение, все равно отсюда без моей помощи вам не выбраться». «Мы вроде бы и не собирались». Павел крепко сжал мое запястье и проговорил: «Тем более, цель близка, и нам не нужны неожиданности. Помоги мне, и я освобожу и тебя, и твоих людей. Не подведи меня, сын!» Отодвинувшись, он обвел рукой пространство вокруг. «Когда-то здесь был скит отшельника. Именно он приютил у себя нашего предка с остатками команды, когда корабль потерпел крушение. И именно ему оставил на сохранение наш предок драгоценный груз, прежде чем отправиться в обратный путь. До людей добрался только он один и умер, так и не успев поведать, где именно спрятано сокровище». «А я при чем тут? И это украшение?» — протянул я Папане скованные руки. «Наш с тобой предок спрятал где-то здесь кучу алексиума. Отсюда есть три прохода. Туда, туда и туда», — махнул рукой, указывая направление, князь. «Нужный путь отмечен, но мы не видим как. А вот ты можешь увидеть. И браслеты этому не помеха». «Интересно, с чего вы так решили?» «Поверь, есть способы узнать. В твоей крови есть следы всех шесть стихий, а это точный признак. Трое из моих сыновей обладали такой способностью, но, к сожалению, они погибли. Я со своими пятью углами лишь ощущаю, что алексиум близко, но вот направление...» В глазах Павла сверкнул безумный огонек. «В этом проклятом месте чувство направления сбоит, меня тянет во все стороны, но мы уже обыскали весь этот чертов островок вдоль и поперек. Найди мне клад, и я тебя признаю». Павел схватил меня за плечи, приблизив к себе. «Устрою твою судьбу по твоему выбору. А хочешь, сделаю наследником. Михаил слишком слаб, а ты — тот сын, которым я смогу гордиться. Найди!» «Господи, да что искать-то?» «Не знаю. Ищи. У предка ничего, кроме алексиума, не было. Именно им он должен был отметить путь. Должен быть знак. Не знаю, стрелочка какая-нибудь». «Стрелочка!» Меня разобрал истерический смех, и я опустился на землю, всхлипывая. «Стрелочка! Стрелочка!» От хохота перехватывало дыхание. «Стрелочка!» Заболел живот, из глаз полились слезы. «Стрелочка!» Занесенную для пощечины руку Упилкова остановил жест князя. «Папаня!» Икая и размазывая слезы по лицу, обратился я к охреневшему от подобного эпитета Павлу. «Папаня! Потешь мое эго! Скажи, что в вышке у тебя какой-нибудь эффективный менеджмент значился, причем заочно, а?» К концу фразы я с трудом, но уже мог говорить членораздельно. «Менеджмент? Это же из английского. Управление, кажется?» — недоуменно переспросил князь. «Нет, у меня тяжелое машиностроение и экономика в промышленности. Правда, действительно, дистанционно. Какое это имеет значение сейчас?» «Эх, такая теория не подтвердилась. Папаня, оглянись! Вокруг болото!» «Очень ценное замечание!» — раздувая ноздри, отметил князь. Упилков внимательно слушал наш разговор, переводя взгляд с меня на босса. «В болоте алексиум прирастает на 5% в год. Как ты думаешь, сколько его здесь теперь?» «Тон 300?» «Папаня, ты идиот! И дипломы у тебя оба купленные! Здесь его сотни тысяч тонн! Мы уже полдня идем по слою алексиума. Те островки с кустами-мутантами — это он и есть. Иди в любую сторону и копай. Стрелочки ему нужны, блин!» Очередь из автомата Упилкова оказалась быстрее сплетаемой мною сети сна. Для ее подготовки мне по-прежнему требовалось хотя бы секунд 30 и спокойствие, а долбанный истерический смех сбил концентрацию. «Ну, блин, стрелочки!» Тело князя еще оседало вниз, перечеркнутое строкой пуль, а кисть правой руки Гаврилы с зажатым автоматом уже падала параллельно, отсеченной лезвием, прилетевшим от бока. Глазомер у капитана был идеальный, лезвие прошло аккурат по запястью. Бледнеющий Гаврила в шоке смотрел на хлещущий кровью обрубок. «Вы же... они же...» Лязг затворов сменился тишиной. Это смех мне не давал собраться. А стрельба и опасность — это же нормальная рабочая обстановка. А блокираторы? Кому из нашей компании они могли серьезно помешать? Неужели кто-то думал, что, обучив несколько пар ПГБшников справляться с этой заразой, я утаю эти знания от собственных людей? Перехватив ремнем рану Упилкова, бросился к князю. Положение его было незавидным, но если прооперировать в ближайшее время, должен был выжить. Что ж эти одаренные все время по корпусу стреляют-то? Вот возьми Упилков прицел повыше. Мог бы избавить меня от мук выбора. Подлечить папашу или помочь трагически уйти на тот свет? Найдя ключи от наручников, бросился к своим, попутно прикладывая руки к живописно раскинутым телам. Пока пилоты занялись упаковкой потемкинских, вернулся к месту трагедии. Подлечить, не подлечить? Да хрен с ним! Целитель я или кто? «Не знаешь, за что он князя?» — спросил освобожденный Рогов, приковылявший вместе с пилотами. «Сам в шоке. Слушайте, пятый день голову ломаю. Кого он мне напоминает? Ни у кого нет идей?» Все удивленно посмотрели на меня. А Александр ответил: «В зеркало смотреть не пробовал? Или на князя? Бороду убери, волосы потемнее представь. Почти вылитый Павел, или ты. Ну, глаза еще у него очень светлые. У вас с князем гораздо более насыщенный цвет, а у этого водянистые какие-то». «Мля, тоже, значит, родственничек? Мы думали, ты сразу понял. Да борода это его все время с толку сбивала. И глаза у него действительно очень светлые. Ни у кого таких не видел. Может, мать блондинкой была?» Пожал плечами Бог. Пока разговаривали, раздел Павла. Как ни странно, но ему крупно повезло, что бронежилета на нем не было, иначе бы все оказалось печальнее. А так, 7 сквозных ран, 2 из которых в руках, 1 пуля по касательной зацепила Бог, и лишь 4 прошли сквозь торс, сломав ребра и продырявив кишки. При должной помощи все это зарастет почти без последствий. Все-таки одаренного гораздо сложнее убить. Для этого надо в голову стрелять или точно в сердце. «Когда там твои коллеги пожалуют?» — поинтересовался у Рогова. «Как только ты про шашлычок речь завел, сигнал ушел. Только долго что-то они». «Ладно, ждем. Может, погода нелетная. Вон как на горизонте поливает. А может, спросим пока у этого, чего ему в голову взбрело? А то заберут его, и так и не узнаем. А любопытно же». Переглянулись. Поведение у Пилкова действительно объяснением не поддавалось. И понятно, что потом Милославский с нами добытой информацией не поделится. Покончив с перевязкой и влив в тело отца энергии, передвинулся поближе к бледному Упилкову. Культю ему почти закончил бинтовать Александр, хотя раньше таких навыков в оказании первой помощи не демонстрировал. «Оживляй, ты же у нас спец по допросам!» «Порошка нет, так что только небольшую неадекватность гарантировать могу». «Сойдет, нам не для протокола». Приведя бывшего потемкинского СБшника в чувство, применил отработанное воздействие. Раненый открыл затуманенные глаза. «Ну и зачем ты стрелял в Павла?» «Потому что ненавижу. Я старше, я сильнее». А вот это было неправдой. Сильнее он был разве что в воде, а молнии у него вообще не было. «Но всю жизнь вынужден подчиняться. Почему? Потому что наш отец на его матери женился, а на моей нет?» «Всю жизнь. Будь подмогой мне и братьям! Ты не менее значимая фигура!» — передразнил он погибшего старого князя. «Пока этот 10 лет трахал баб в поместье, я вкалывал по-черному, забыв про еду и сон. Да и семьей я до сих пор не обзавелся, потому что эта сволочь у меня 2 невест перепортила. Как же? Он ведь наследник. Разве можно ему отказать?» «А почему именно сейчас? У тебя ж 1000 возможностей была», — поинтересовался я. «Ха! И что потом? Кому нужен начальник СБ, который прохлопал жизнь наследника? Да меня князь первого же за ним следом бы отправил». «Нет, я жить хотел. И жить хорошо. А тут такой шанс. Болото и приказ все бы списали. Или ты, племяш, думал, я твоего прошлого не раскопал? Милославский выкормыш». «Да, я знал, но молчал. Потемкины привыкли за свое благополучие платить жизнями внебрачных детей. Пусть бы получили обратно полной мерой». «Сучий ты потрох!» — внезапно донеслось со стороны князя. «Сука! Я ж к тебе как к брату всегда относился!» «Брату?» — взвился Упилков. «Братьев не заставляют подбирать дерьмо за другими братьями. А я только и делал, что за тобой подтирал. Ничего, ушло твое время. Помучаешься и сдохнешь. А Михаил останется наследником. Только Мишка — мой сын. Пока ты по бабам, высунув язык, носился, я к твоей женушке клинья бил. Она же так страдала! Она, сучка, такая мягонькая была и в постели так повизгивала. «Сука!» — взревел Павел. «Тварь! Врешь!» «Ха! Да зачем мне врать? Ты же ложь в любом состоянии чуешь. Мишка, мой сын, не хотели признавать ублюдка? Получите ублюдка головой!» «Нет! Врешь! Врешь, сука!» — орал князь. «Ха-ха-ха! Рогоносец!» — злорадствующий Гаврила уставился мне в лицо. «Что, племяш, думал, в сказку попал? Думал, будут у тебя теперь сплошь балы да красавицы? А ты знаешь, что твой папаша жену самолично прикончил? А она — отца нашего! Ха-ха! Вот эта семейка! Гордись, малыш, такими предками стоит гордиться! Заткнись! Лиза погибла из-за несчастного случая!» «Ври больше!» — крикнул Гаврила. «Это же вы с отцом ее приговорили, только она шустрее вас оказалась. А знаешь, кто ей пистолетик оставил?» Князь попытался приподняться, что с его ранами делать было категорически нельзя. Пришлось броситься к нему и придавить. «Сука! Ублюдок!» Последние перлы даже мои уши заставили покраснеть. «Так это ты отца убил! Лискиными руками! Но ты!» «Да я! Щенка твоего я удавлю! Дай только выбраться! Клянусь! Не будет твое отродье моим наследником!» Обессиленно откинувшись обратно на землю, князь долго смотрел в небо, где на фоне тяжелых туч уже кружили парашюты императорского десанта. Потом посмотрел на меня. «Значит, говоришь, сотни тысяч тонн?» «Да, ради этого стоило рискнуть». «Где мой рюкзак?» Отыскав его взглядом, князь распорядился. «Там в кармане бумаги. Достань». В непромокаемой папке лежало неподписанное прошение на имя императора о признании меня сыном Потемкина Павла Александровича. Вторым листом к нему был приложен результат экспертизы. «Дай ручку». Я растерянно посмотрел по сторонам. Вот чего-чего, а ручки у меня не было. Шагнувший к нам шаман протянул Павлу необходимый предмет. «При свидетелях заявляю, признаю присутствующего здесь Васина Егора собственным старшим сыном и прошу императора признать этот факт». Поставив размашистую роспись под документом, князь властно протянул мне бумаги. «На, это теперь твое. Тебе же хотелось этого? Я же видел по твоим алчным глазам. Хотелось. Так на, забери. Но поклянись, что Михаил не доживет до совершеннолетия». «Да какого хрена?» — отпрянул от протянутых бумаг. «Поклянись! Сделай это!» Вцепился в мою руку князь, вкладывая чудовищную мощь в ментальное давление и старательно уменьшая свои шансы на выздоровление. Точку в нашей возне поставил выстрел, проделавший дыру в виске Павла. Пока мы, как бараны, толпились около него, Упилков успел отползти и нашарить уцелевшей левой рукой отброшенный нами пистолет. Наведенная мною болтливость и рассеянность с него уже слетели, а отчаяние придало сил. На сей раз Гаврила не промахнулся. Вторую пулю принял на броник земеля, закрыв меня телом. А больше попыток СБшнику не дали два светлых пилота, запустив в него разом всем арсеналом. Вид расчлененного тела стал последней каплей сегодняшнего дня. Меня начало судорожно рвать. Отвалившись от кустов, пошел проверять уже вставшего земелю. Ерунда. Синяк на полгруди ему залечил, даже не напрягаясь. Колдовать в этом месте вообще было легко. Поднял с земли прошение. Прочитал. Бросил взгляд на два распростертых тела. «Детоубийцы, братоубийцы, отцеубийцы, женоубийцы, насильники. Хорошенькая семейка». Посмотрел пилотам поочередно в глаза. Посмотрел на Рогова. Помедлил, давая себе шанс передумать. Скомкал и отбросил бумагу в сторону. «Меня зовут Васин Егор Николаевич. Я сирота. Я дворянин Российской империи, и у меня грандиозные планы на эту жизнь. А эти люди...» При виде нарезанного ломтями тело Упилкова опять затошнило, но перетерпел приступ. «Эти люди мне никто». Земелья и шаман подошли и взяли за плечи, поддерживая мое решение. Бог согласно прикрыл глаза. Так мы и стояли какое-то время, пока вопль одного из десантников, приземлившегося точно в заросли куста мутанта, не отвлек нас. Вояка матерился и орал, а мы ржали, как кони, и не могли остановиться. «А у меня сегодня день рождения!» — не кстати вспомнил я. Эта реплика породила еще больший взрыв хохота. Сейчас нам все казалось страшно смешным. Где-то в стороне громыхнуло, первые капли дождя, шурша, упали на землю и зашлепали по водной глади. Еще один десантник попал в кусты, оглашая всю округу нецензурной бранью. И жить было упоительно хорошо. Я не красная девица, но видом Алексея в парадном кителе залюбовался. Умом понимал, что этот раздолбай и бабник вообще-то талантливый офицер и герой. Но вот увидел его таким торжественным, совсем иконостасом, и проникся. Вышедший в холл Олег поразил не менее плотным рядом наград. «Тихушник! А ведь никогда не говорил!» Ревнивыми взглядами пилоты окинули грудь друг друга, посчитались орденами, а потом, совершенно неожиданно, капитан Васин отдал рукой в белоснежной перчатке воинское приветствие майору Васину, а тот ответил точно по уставу. Видел, что прикалываются. Ну, красиво же, черт побери! Сашина планка была гораздо скромнее, зато он щеголял эполетами с майорскими звездочками. По итогам нашего похода ему присвоили следующее звание, а этим двоим всего лишь вернули прежние и все награды. Милославский поклялся, что Волковы никогда и никак не смогут связать майора Васина с майором Шалмановым, и, думаю, ему можно в этом вопросе верить. Я же один томился в парадном, но абсолютно гражданском костюме. Гимназическая форма давно была неактуальна, а в военную медицинскую академию, поразмыслив, решил не спешить. Успею перевестись после третьего курса. Отдал документы Ванину. Побуду еще немного свободным человеком. Награждение было закрытым. Кроме нас отмечали еще и тех, кто эту операцию готовил и курировал. Зато произвел его самолично Константин II. Церемония шла строго по регламенту. Но я к этому моменту уже имел в багаже целых две приватных беседы с монархом, так что, кроме положенных слов благодарности, сказать мне ему было нечего. Точнее, было, но свои мысли по поводу высочайшей шутки, сотворенной со мной, высказывать в лицо императору все же не стоило. «Благодарю за службу, граф, и жду от вас новых свершений», произнес Константин, надевая мне на шею орден на ленте и протягивая ладонь для рукопожатия. «Служу Отечеству!» Заинструктированный церемониймейстером отозвался я, сжимая монаршую кисть аккуратным выверенным движением. Смех смехом, а необходимость соблюдать предельную осторожность при пожатии императорской десницы распорядитель доносил до нас не менее часа, не забыв повторить это напутствие еще раз перед самым входом в зал. Справа от меня еще звучали аналогичные отзывы пилотов и людей Милославского, а я вспоминал очень долгий и насыщенный месяц, который предшествовал этому событию. В знакомой спецгостинице при ПГБ мне достался тот же номер, что и в прошлый раз. Дежавю. Опять встречаю июль в этих стенах, как бы в традицию подобный отпуск не вошел. Утешало, что компания у меня в этот раз подобралась неплохая. Пилотов тоже законопатили. И пока мы не написали 1000 рапортов и расписок о неразглашении, на свободу не выпустили. Лишь на один день удалось вырваться из заточения. Сопровождал тело Павла семье. Тихон Сергеевич предлагал освободить меня от этой скорбной обязанности, но я посчитал это малодушием. В конце концов, именно мое любопытство привело к случившемуся итогу. До родни положение дел уже довели, так что никакой речи о регентстве над наследником не шло. Петр Потемкин, еще не утвержденный, но ожидаемый глава клана, принял меня, мягко скажем, неласково. А Полина Зиновьевна, ради которой я и пошел на эту миссию, так и не спустилась. Лежала с сердечным приступом. Подозреваю, лишь присутствие служивых людей удержало будущего князя от попытки убийства. Но в обратный путь до двери меня проводили очень многообещающим взглядом. Впрочем, уже через пару недель, изучив доставленный образец энергоблока, Потемкины вспомнили о блудном родственнике, и бабуля вновь появилась в моей жизни. Но теперь для меня эти встречи были приправлены ощутимым чувством вины, так что былого удовольствия не приносили. А смотреть, как натужно и приторно улыбаются мне дядя с женой, оказалось сомнительным развлечением. Первой, к моему удивлению, не выдержала дядина супруга. Пережив три подобных визита, она затащила меня в тот самый памятный кабинет и без обиняков спросила. «Чего тебе надо?» «О, торгуясь с этой мадам, я получил истинное удовольствие. Кем бы ни значился официально Петр, но яйца в их чете достались не тому. И главой клана он будет только номинальным. В результате переговоров с Ксенией Аркадьевной мы оба охрипли, отбили ладони об стол, заработали по несколько десятков седых волос, но все же пришли к соглашению. 10% от стоимости каждого энергоблока, сделанного по бушаринской схеме, будут моими. Правда, я при этом забываю дорогу в их дом, видясь с бабушкой, которая, оказывается, сама желала этих встреч, исключительно на нейтральной территории. А при случайных столкновениях мы демонстрируем свету взаимную вежливость и учтивость, не навязывая друг другу собственное общество. Как по мне, идеальные условия. Первый выпуск энергоблоков по новой технологии профессора, которая позволяла сэкономить на каждом движке почти половину алексиума и золота, одновременно увеличив мощность, ожидался уже в сентябре. Учитывая, что Павла наградили посмертно, а под эту лавочку Потемкиным увеличили квоту на алексиум, уже к Новому году финансовые проблемы клана должны были остаться позади. Так же, как и мои. Милая шуточка императора с графским титулом железобетонно оградила меня от попыток наездов, показала всем, кто мой покровитель, но потянула за собой кабалу похлеще. Родовые земли, которые полагались в придачу к данному титулу, были чертовски обширными, занимали целый остров и находились значительно севернее полярного круга. В подданных у меня были разве что гагары, гнездившиеся летом в этих неуютных скалах, а извлечь выгоду я мог бы исключительно из продажи веками копившегося птичьего помета. Зато налоги! Налоги с родовых земель взимались по высшей ставке, и избежать их можно было, только находясь даже не на государственной, а на прямой императорской службе. Отчешуительная перспектива. В качестве разумной просьбы Константин вполне мог принять мою личную клятву, и, скорее всего, он ее ожидал, но я такой власти над собой дать был не готов. Трудно объяснить, но есть разница между понятиями «служить империи» и «служить императору». Для меня, по крайней мере. Я полюбил эту родину, принял ее всем сердцем такой, какая она есть, но некоторые понятия для меня остались неизменными. Мое решение приняли. С иронией, присущей императору, но приняли. Он, по-моему, вовсю забавлялся, видя мое трепыхание, но, пожалуй, именно тогда его легкая и необидная насмешка заставила меня уважать Константина и как первое лицо государства, и просто как человека. «Князь, княгиня!» — поклонился я шедшему навстречу Кириллу Александровичу с семьей. Торжества по случаю очередного Дня Империи подходили к концу, и княжеское семейство спешило на церемонию открытого награждения, начинавшуюся вскоре после только что состоявшегося нашего, закрытого. «Граф?» — слегка заторможенно откликнулся Задунайский, в лучших традициях земель заламывая бровь. Герб на рукаве много мог сказать знающему человеку. Мой же теперь украсился крупной голубой четырехлучевой звездой. В сочетании с двумя красными пятилучевыми звездочками, выбранными ранее, смотрелось это, может быть, и не особо красиво, но я менять ничего не собирался. В конце концов, знак солнца, обозначающий княжеское достоинство, тоже не слишком сочетался с символикой задунайских. «Вас не было видно на торжествах», — отметил князь, окидывая взглядом мой эскорт. Учитывая, что у двоих пилотов наград больше, чем у князя с наследником вместе взятых, зрелище было внушительным. Вениамин, сопровождавший родителей, прикипел взглядом к шаману, а вот Михаил и Мария — к ордену на моей шее. «Сожалею, но дела», — учтиво отозвался я. «Завтра мы даем прием. Может быть, навестите нас? Ваших спутников мы тоже будем рады видеть». «С удовольствием», — не стал я упорствовать. Пусть дружба с задунайскими не стала дружбой в нормальном смысле этого слова, но они по-прежнему находились в топ-100 империи, и если полученный графский титул давал мне право на равных общаться с ними, то по степени влияния я очень незначительно отошел от своего предыдущего уровня. Есть еще к чему стремиться. «Князь, княгиня», — раскланялся я с Потемкиными, идущими следом за задунайскими. «Граф», — поприветствовали меня несостоявшиеся родственники, — Кирилл Александрович отметил эту сцену внимательным взглядом. Точки над «и», поставленные в отношениях с Потемкиными, пошли нам всем на пользу. Они успокоились на мой счет, а я — на их. Петр Александрович пока еще слишком неуверенно сидел своим тощим задом в троноподобном кресле главы клана, чтобы что-то планировать против меня, а даже замыслив, наткнется на активные противодействия жены и матери. Ксения Аркадьевна настолько явно наслаждалась своим нынешним статусом, что просто не даст мужу возможности вляпаться в противостояние с властями. По крайней мере, в ближайшие годы. А Полина Зиновьевна? Женщин мне не понять. Она просто любила меня. Возможно, как память о Павле. Все-таки я остался единственным кровным сыном ее обожаемого Старшенького. Или вообще просто так. Не буду вникать. В конце концов, любит же меня мать, несмотря на обстоятельства моего появления на свет. «Тогда до завтра», — напомнил князь. «Несомненно. Честь имею», — попрощался я, продолжив спуск по лестнице. Выйдя на площадь, вдохнул сырой питерский воздух полной грудью. «Чего я там хотел когда-то? Свобода, независимость, сильная родина и небо. Свобода? Абсолютной свободы не бывает. Но прятаться мне больше не от кого. Я уважаемый член общества, орденоносец, граф. Граф Васин звучит дебильно, но только для меня. А в Северном океане бесхозных островов еще много. Могу и князем стать. Какие мои годы? Независимость — та же фигня. Но, пожалуй, в рамках того смысла, что я вкладываю в это понятие, я независим. А то, что с моей судьбой связаны несколько судеб дорогих мне людей, так разве я хочу от этого избавиться? Сильная родина? Император не спешит объявлять о найденных запасах Алексиума. Отсюда и подписки, и закрытые награждения. Да и не все там гладко с его добычей. Сложившаяся за века флора и фауна успешно сопротивляется вторжению человека, регулярно радуя Милославского исчезновением его людей. А аномалия с излучением за несколько дней сводит с ума всю технику, независимо от того, используется в ней алексиум или нет. На людей, кстати, длительное пребывание тоже не очень хорошо действует, и с этим всем еще предстоит разбираться местным ученым. Так что нам просто повезло, что недолго пробыли там. Но даже того количества, что удается достать, хватит на пинок космической программе, которая здесь полностью зависит от этого экзотического материала. Подстегнется развитие незаселенных территорий, а это значит, оживится экономика, снизится социальная напряженность. Тех же лечебных артефактов появится больше, а значит, еще и медицина шагнет вперед. Перечислять можно долго, плюсов будет много. И я даже рад, что клад достался государству, которое сможет обеспечить его сохранность и потратит это богатство на общее развитие, а не кланам, которые устроили бы грандиозную свару за его обладание. Хотя ехидная жаба иногда напоминает, что 25% могли бы и отдать нашедшим. А небо? Вон оно, надо мной. Все еще впереди. Вместо эпилога. Обычно по завершении торжеств император с семьей уезжал на побережье отдохнуть от суеты и набраться сил. Очень часто лишь мысль о предстоящих неделях на закрытой даче позволяла пережить всю тяжесть церемониала без нервных срывов. Но не в этот раз. Семья паковала багаж, а вот самому государю отдыхать не придется. Поэтому тот, кто смог бы заглянуть этим вечером в кабинет первого лица государства, был бы очень удивлен открывшимся зрелищем. Босой император в расстегнутом мундире и с ослабленным ремнем на брюках валялся на диване, задрав ноги на спинку. А рядом в кресле кляксой растекся Тихон Сергеевич. Вольности в одежде, подобно боссу, он себе позволить не мог. Но вот от возможности вытянуть ноги и откинуться на спинку кресла даже этот несгибаемый человек сегодня не мог отказаться. «Каждый год одно и то же. Вроде и присесть некогда, а набираю к концу 3-4 килограмма», — пожаловался император соратнику. «Пара недель, и все вернется в норму», — отозвался Тихон Сергеевич, дипломатично не уточняя, что с возрастом часть наеденных за праздники сантиметров все же оседала на августейшей талии. «Эх, мои уже завтра в море купаться будут. А мы с тобой, Тихон, так и останемся в этом году зелеными лягушками». «Ладно, к отъезду все готово?» «Да, самолет ждет. Проверен. Экипаж готов. Ждем только приказа». «Вот и хорошо. Провожу завтра своих, и можно будет спокойно делами заняться». «Что с перевозкой?» «На сегодняшний день перевезли около 10 000 тонн. Об условиях добычи я вам уже докладывал. Один самолет разбился, но груз уже собрали и отправили поездом». «Диверсия?» «Нет, простая халатность и ошибка пилота. Люди работают на износ, государь». «И все равно надо поторопиться. Слишком близко к границе. А уральские болота ничем не хуже». «Надо же! Веками распространяли сказки про Карелию, считая, что казну увезли восточнее. А оно правдой оказалось?» «Неисповедимы пути Господни», — пожал плечами безопасник. «Аминь. Сколько, думаешь, еще осталось?» «Даже не знаю. Оценить трудно, он по-разному залегает. Но наш новоиспеченный граф уверенно говорил о 700–800 тысячах тонн. Не знаю уж, откуда у него такие цифры взялись». «Так уж и не знаешь. Расчет он мне показывал, но почему именно 5%? Ни один, ни два, ни три, как у нас в хранилище». Я, конечно, мог бы его спросить со всем тщанием. Но зачем? Да уж, начинаю думать, что было что-то такое в этой потемкинской безумной евгенической программе. Хотя, если учесть, что единственный ожидаемый результат у них получился случайно, я бы даже сказал, вопреки всему. Как там, кстати, твой протеже поживает? Уехала со всей своей кодлы в Екатеринбург на завод к Потемкину. Налаживают там производство новых двигателей. Но к сентябрю должен вернуться. В академии занятия начнутся, а он вроде не собирался планы менять. Константин встал и прошелся, наслаждаясь ощущением мягкого ковра под босыми ступнями. От попытки собеседника встать следом он отмахнулся. «Сиди, тоже ведь устал». Благодарный советник не стал отказываться. «А признайся, Тихон, была ведь у тебя мысль потемкинский клан под себя с его помощью загнать? Наверняка та смятая бумажка с Пашкиным прошением где-то у тебя хранится, а?» «И мысль была, и бумажка хранится», — не стал отрицать глава приказа. «Но теперь думаю, что именно вы были правы, государь», — не упустил возможности польстить боссу опытный царедворец. «Чем укротить Петра и подобных ему, если начнут зарываться, мы знаем. А этот вольный и гордый птенец... А ваше решение с графским титулом было намного изящнее». «Вольный и гордый птенец. Надо будет запомнить. Сдается мне, об этой птичке у нас еще не раз разговор зайдет. Так что из виду его не упускай. И бумажку все же не выкидывай. Мало ли».